Послушай меня, позволь мне уйти. Две жизни здесь пересеклись, как будто плану мироздания дополнит жизнь эту жизнь. Желание знать неодолимо, оно манит меня к тебе. Зачем пришло мое сознание, позволь мне от тебя уйти. Странное дитя, дождь темноты, выслушай меня, позволь мне уйти. Странное дитя, дождь темноты, выслушай меня, позволь мне уйти. Я должен идти, не могу. Я должен идти, не могу.